Это мы опыт делаем по химии». И, вернувшись с порога, приказал: «Бей». Маклак с размаху ударил шляпкой гвоздя о грубку, грохнул выстрел, дым с огненным блеском вырвался из ключа, и в горнице запахло серой. Кадыков только головой покачал: «Давай сюда». Он отобрал у Федьки ключ вместе с гвоздем и положил его в сумку. «А кто в клубе в окно стрелял?» «Это я. Все из того же ключа. Об угол стукнул». «А кто окно разбил?» «Соколик Читунов». «Зачем?» «У него есть зазноба Маруська Силаева. Она в репетициях участвует и целуется с учителем. А Соколик ее ревнует к тому учителю. Ежели, говорит, будете целоваться, застрелю. Вот он и попросил меня ахнуть из ключа, когда они целоваться стали, а сам ударил палкой по стеклу». «Ах вы, мать вашу перемать! Ревнивцы сопливые, доигрались! Вот как вы рассчитываться станете!» — ругался Кадыков, а в душе у него отлегло, слава богу, подтвердилась его догадка. «И Азимов успокоится, не то хоть из милиции беги, под носом шуруют всякие элементы, а они ушами хлопают». «Ладно, яблоки в сельпо отвезут, недостачу родители ваши оплатят. Сообщим в школу, попросим, чтобы вас пристыдили, всыпали публично, а вось отобьют охоту озоровать. Но имейте в виду, если еще раз попадетесь, тогда не пеняйте. Посадим и будем судить, ясно?» «Ясно», — пересохшим горлом ответил Маклак. «А теперь скажи, кто хвост отрезал у лошади Чубукова?» «Это не я». «Так, может, приятели твои? Не мои». «Кто же, назови фамилию?» «Не скажу. Хоть посадите, не скажу. Тогда мне из школы беги». «Боишься?» «Никого я не боюсь, но доносчиком не буду». «За что ж хвост отрезали?» «Говорят, он сволочь». «Ты о ком это выражаешься? О Чубукове?» «Это не я. Я его вовсе и не знаю. На селе так говорят». «Ну ладно. Чубукова не взлюбили. А за что лошадь обидели?» «Никто ее не обидел. Хвост ей теперь не нужен, комаров нет. А к весне отрастет». «Эх вы, обормоты! Смотри, Федор, если еще попадешься, пеняй на себя». Кадыков убрал тетрадь, надел через плечо сумку и вышел. Ашихмин явился на заседание бюро ячейки райкома с решительным намерением расшевелить это сонное царство. Надо же, конец октября, а у них еще излишки не собраны. 7000 пудов ржи да 3500 пудов овса. Колхозное движение на мертвой точке. Сельхозналог еще кое-где не внесен. Самообложение запущено. Окладное страхование завалили. Заем не распространен. Позор! Еще в Степанове они договорились с Чубуковым потребовать на бюро введения чрезвычайных мер. Возвышаев нас поддержит, на остальных плевать. Но заставить проголосовать членов бюро за чрезвычайные меры оказалось не так-то просто. Доклад делал первый заместитель Возвышаева, заведующий РАИЗО, Егор Антонович Чубуков, прозванный на селе Чубуком. Он и в самом деле чем-то напоминал этот старинный курительный инструмент. Изо рта его вечно вымахивал сизый дым вперемешку с затейливым матом. Ходил прямой, длинный, на негнущихся ногах и рокотал гулким басом, словно все нутро его было пустым и составляло одну сплошную полую глотку. Лицо с запавшими черными глазами было мрачно от глубоких аскетических морщин и неровно торчавших во все стороны жестких сидеющих волос. «Первое, что губит весь наш район, — это недоучет, товарищи. Во всем недоучет. Первонаперво недоучет урожая. Бывший аппарат РАИЗО до моего назначения составил неверный баланс по зерну. Они, видите ли, зачислили этот год в неурожайный и определили недостаток ржи в количестве 7824 пуда по району. На что они опирались? На старые методы земской статистики. Да, когда-то земскую статистику хвалил Владимир Ильич. Но правильно сказал товарищ Молотов.